Глава 5. Слухи о его отношении к женщинам ходили уже давно. То ли он их не выносил, то ли слишком любил. Одни считали его женоненавистником, другие, наоборот, бабником. Это было и правдой, и неправдой. Все зависело от конкретного момента и ничего более. Но зато он держался одного железного принципа. Не сотрудничать с бабами. Их присутствие раздражало его именно потому, что он был к ним слишком неравнодушен. А при расследовании преступления коп обязан быть холодным и бесстрастным, с головой свободной от всяких глупостей. Мозг копа — это хранилище редких книг, и нужно постоянно следить за его температурой и гидрометрическим уровнем. «Майор Пьер Ньеман?» Он молча кивнул. Капитанша, не спросив разрешения, взялась за ручку его чемодана на колесиках, словно хотела сразу показать, какую роль собирается играть в их тандеме. Затем несколько раз повторила свое собственное имя и зашагала по перрону. Ньеман пошел следом, изучая сзади ее фигуру. На вид лет 30, далеко не худенькая, более того, вполне аппетитная. Майор сосредоточил внимание на ее бедрах, чем только не обвешанных, настоящая скобяная лавка. Тут и тактический ремень, и кобура из кордуры, и пистолет, и телескопический жезл, и перчатки, и наручники, и запасная обойма. Но ягодицы под этим грозным арсеналом говорили совсем на другом языке. Ньеман снова выругался, теперь уже про себя. Он рисковал забыть о своей холодной решимости оперативника и эрудиции библиофила. Женщина бросала на него беглые взгляды через плечо. Казалось, ее озадачила эта фигура. Рослый субъект в черном пальто, железные очечки, стрижка ежиком и полное отсутствие галантности. Они подошли к парковке, где их ждал новенький блестящий Рено Меган с трафаретной надписью на дверцах «Жандармерия». «Наша работа – ваша безопасность». Неудачный слоган, куда это годится, особенно когда прибываешь с ним на место преступления, где вас уже дожидается клиент в виде хладного трупа. Стефани Деснос уложила чемодан Ньемана в багажник. «Да, плохо дело». Отлично сложена, но в этой складной, мускулистой фигуре угадывалась чисто женская мягкость, делавшая ее чертовски соблазнительной. Особенно хороша была грудь, округлая, пышная, великолепная. А лицо довольно банальное, но правильное и ясное завершало эту гибельную картину. Дамочка была опасней гранаты с выдернутой чекой. Ньеман давно уже разработал свою личную теорию сексуального влечения. Довольно банальную, хотя его она вполне устраивала. Вожделение, как и всякая природная энергия, набирало силу в прямой зависимости от препятствий. Например, учительница вызывала желание именно потому, что представляла власть и мораль. Мундир возбуждал именно потому, что был препятствием вашей похоти. Даже очков иногда бывало достаточно, чтобы раскочегарить мужчину. Так что уж говорить об этой вооруженной до зубов красотке, чьи груди выглядывали из распахнутой куртки. Тут все было предельно ясно. «Вы меня слушаете или нет?» Ньеман встряхнулся, отбросив раздумья. «Конечно». «Так что вы говорили?» «Я вам объясняла, где находится Бразон». «Спасибо, я знаю эти края». Деснос бросила на него суровый взгляд. Она стояла, теребя свой форменный пояс, и, казалось, читала сластолюбивые мысли Ньемана. «Хотите сесть за руль?» — спросила она, наверняка поняв, с каким мачо имеет дело. «Нет, обойдусь. Ведите сами». «Куда вы хотите ехать? На почту?» «Нет, в часовню». «Прямо так сразу?» Ньяман кивнул и сел на пассажирское место. «А мне сказали, что вас будет двое», — продолжала она, устраиваясь в водительском кресле. «Ну вот, как видите, я приехал один». Перед тем, как включить зажигание, Стефани стала, изогнувшись, стаскивать с себя куртку. Ньяман углядел в распахнутом вороте блузки бретельку, а затем верх чашечки белого бюстгальтера. И у него закололо внизу живота так, словно туда воткнулся острый нож. Чтобы отвлечься, он начал возиться со своим ремнем безопасности. Пока Деснос выруливала со стоянки, а температура в салоне понижалась, Ньяман пришел к интересному выводу. Как ни странно, он, закоренелый женоненавистник, никогда еще не встречал лучших сотрудников, чем женщины. К примеру, Ивана Богданович, его нынешняя ассистентка, его маленькая славяночка, его рыжая белка. Эта мысль так согрела ему сердце, что он смог завязать беседу спокойным тоном. «Расскажите-ка мне о расследовании. На какой вы сейчас стадии?»